церемоний, светофоры, упований. Золотая школа жизни, вековая правда матка. Ужасовальный террор, ужасовальный террор, ужасовальный террор, ужасовальный террор. Малежка, душегубка, брест, нарядка, перестрелка, перемена.